Глава третья. В подземной мгле, где Нидхё каспидно-чешуйный гад, у древа миродержца средь корней, склубившись, гложет их густую весь. Падуб. Рагнарёк. Третья часть. Примечание. Нидхёк. В скандинавской мифологии дракон, обитающий под землей и подгрызающий корни мирового древа, ясеня Игдрасиля. На другое утро, пока Вэл еще наносила на лицо свою секретарскую раскраску, Роланд сел на велосипед и отправился в Блумсбери. Он ехал с опасностью для жизни, лавируя в автомобильном потоке, который, растянувшись на 5 миль зловонным червячищем, полз по мосту Патни по набережной через парламентскую площадь. Кабинет Роланда в колледже не был за ним закреплен, он просто занимал эту комнату с молчаливого согласия администрации, когда проводил индивидуальные занятия со студентами. Уединяясь в тишине кабинета, Роланд распаковал нехитрый скарб, привезенный на багажнике велосипеда, и прошел в подсобку, где возле мойки в чайных потеках среди замызганных полотенец примостился массивный ксерокс. Пока машина, урча и жужжа вентилятором, разогревалась, Роланд перечитал оба письма. Потом положил их на темное стекло, под которым прокатились зеленые сполохи. И машина выплюнула горячие, пахнущие химикатами листы со спектрограммами рукописных текстов. Пустота по закраинам вышла на копиях черной, как у подлинников, окаймленных чернотой вековой пыли. Совесть его чиста. Он записал свой долг факультету в журнале учета, лежавшем на краю мойки. Роланд Митчелл, 2 страницы, 10 пенсов. Совесть его нечиста. Теперь у него есть добротные копии, и он может незаметно сунуть письма обратно в библиотечный том Вико. Может, но не хочет. Роланду уже казалось, что письма принадлежат ему. Он всегда с некоторым презрением поглядывал на тех, кто млеет при виде всякой реликвии, хранящей прикосновение кого-нибудь из великих. Щегольской трости Бальзака, флажолета Роберта Луиса Стивенсона, черной кружевной мантильи Джордж Эллиот. Мортимер Собрайл имел обыкновение доставать из внутреннего кармашка золотую луковицу Рандольфа Генри Падуба и исчислять время по часам поэта. Ксерокопии Роланда были четче и чище, чем выцветшие рыжевато-серые строки подлинника. На копиях черные строки отливали свежим лаковым блеском. По-видимому, машину совсем недавно заправили порошком. Пусть так, но расставаться с подлинниками Роланд не хотел. Когда открылась библиотека доктора Уильямса, Роланд отправился туда и запросил рукопись объемистого дневника Крэбба Робинсона. Ему уже случалось здесь бывать, но, чтобы его вспомнили, пришлось сослаться на Аспица. Хотя у Роланда и в мыслях не было посвящать Аспица в свое открытие, по крайней мере до тех пор, пока он не удовлетворит свое любопытство и не вернет письма на место. Получив дневник, Роланд сразу же открыл записи за 1856 год, год публикации цикла «Боги, люди и герои», который неутомимый Крэб Робинсон прочел и не оставил без отзыва. 4 июня. Читал драматические поэмы из новой книги Рандольфа Падуба. Особенно примечательными нашел три, где речь ведется от лица Августина Гиппонского, саксонского монаха Готшелька, жившего в 9-м столетии, и соседа Шатковера из «Странствий паломника». Также любопытнейшее изображение подлинного случая, когда Франц Месмер вместе с юным Моцартом музицировали на стеклянной гармонике при дворце эрцгерцога в Вене. Произведение, написанное звучным стихом, полное странной напевности, превосходное и по замыслу, и по исполнению. Этот Готшельк с его неколебимой верой в предопределение, предтеча Лютера, даже и в том, что отринул монашеский обет, возможно, изображает собой кое-кого из нынешних евангелических проповедников. Сосед же шатковер, должно быть сатира на тех, кто, подобно мне, полагает, что христианство не есть идолопоклонническая вера в присутствие божества в куске хлеба, как не есть оно 5 пунктов метафизического вероучения. Рисуя шатковера, который, надо думать, ближе ему по духу, Паду по своему обыкновению выказывает к нему больше неприязни, чем к своему чудовищному монаху, в чьем неистовом рычании местами звучит истинное величие. Каковы же убеждения самого Рандольфа Падуба, разобрать невозможно. Боюсь, что стихи его никогда не будут иметь успех у публики. Его описание Шварцвальда в Готшельке очень хорошо, но многие ли сумеют продраться через предваряющие его богословские рассуждения? За извивами и хитроумной вязью его напевов, достигаемыми ценою насилия над стихом, за нагромождениями необычных и неосновательных сближений смысл делается неразличимым. Читая Падуба, я вспоминаю, как молодой Колеридж с упоением декламировал свою эпиграмму на Джона Донна. «Дон, чей пегас верблюдом выступает, в амурный вензель кочергу сгибает». Конец отзыва. Этот отрывок был хорошо известен падубоведам и часто цитировался. Роланду нравился Крэп Робинсон, человек, наделенный любознательностью и неутолимым желанием делать добро, души, не чаявшей в литературе и науках, но при всем том вечно недовольный собой. Цитата. «Я рано понял, что не имею столько литературного дарования, чтобы занять то место в ряду английских писателей, о котором я мечтал. Но я расчел, что у меня есть возможность завести знакомство со многими замечательными людьми нашего времени и приносить некоторую пользу, записывая свои с ними беседы». Конец цитаты. Кого только из великих он не знал. Целых 2 поколения знаменитостей. Вотсворт, Колеридж, де Квинси, Лэм, мадам де Сталь, Гёте, Шиллер, Карлейль, Льюис, Теннисон, Клав, Баджетт. Роланд прочел записи за 1857 год и перешел к 1858. В феврале Робинсон писал: «Когда пробьет мой смертный час, а 80 лет час этот уже не за горами, я возблагодарю Создателя за то, что он доставил мне случай увидеть целое собрание совершенств, дарованных людям. Если говорить о женщинах, я видел благородное величие, воплощенное в миссис Сиденс, обаяние миссис Джордан и мадемуазель Марс. Я, затаив дыхание, слушал задумчивые монологи Колериджа, этого златоустого старца. Я путешествовал с Вотсвортом, величайшим из наших сочинителей философической лирики. Я наслаждался остроумными и пылкими речами Чарльза Лэма, я бывал в гостях у Гёте, гениальнейшего ума своего времени и своей страны, и вел с ним пространные застольные беседы. Он утверждает, что всем обязан только Шекспиру, Спинозе и Линнею. Подобно тому, как Вотсворт, вступая на поприще поэзии, опасался, что не сумеет превзойти лишь Чосера, Спенсера, Шекспира и Мильтона. В записях за июнь Роланд наконец обнаружил то, что искал. «Мой званый завтрак в рассуждении застольной беседы удался. Были Баджетт, Падуб, миссис Джеймсон, профессор Спир, мисс Ламот и приятельница ее мисс Персчет, особо весьма немногословная. Падуб до сего дня не был знаком с мисс Ламот, которая нынче выехала из дома лишь за тем, чтобы доставить мне приятность и побеседовать о своем батюшке, чья книга «Мифологис» сделалась известной в Англии не без моего участия. Завязался оживленный разговор о поэзии, в особенности о несравненном гении Данте, а также о гении Шекспира, запечатлевшемся в его стихах, и, в первую очередь, об игривости его ранних поэм, которыми Падуб особенно восхищается. Мисс Ламот показала такую красноречивость, какую я от нее никак не ожидал. Одушевляясь, она делается чудо как хороша. Говорили еще о так называемых спиритических явлениях, про которые с большим чувством писала мне леди Байрон. Речь зашла о сообщении миссис Бичерстоу, которая будто бы имела беседу с духом Шарлотты Бронте. На это мисс Персчет, большей частью хранившая молчание, сочувственно заметила, что, по ее убеждению, подобные происшествия возможны и действительно случаются. Падуб возразил, что поверит в такие явления не прежде, чем сам удостоверится в их истинности на опыте, но в обозримом будущем такой случай едва ли представится. Баджетт сказал, что, судя по тому, как Падуб изображает веру Месмера в действенность духовных флюидов, не такой уж он беззаветный приверженец позитивистской науки, каким себя выставляет. Падуб отвечал, что если поэт желает вообразить себе некое историческое происшествие, он должен вжиться в душевный мир своих героев, и он, Падуб, проникается их убеждениями так основательно, что ему грозит опасность забыть о собственных убеждениях. Все обратились к мисс Ламот с вопросом, что она думает о стуках, производимых духами, но она своего мнения не сказала и отвечала улыбкою Моны Лизы. Роланд выписал себе этот отрывок и принялся читать дальше, но не нашел больше ни одного упоминания о мисс Ламот, хотя сообщения о визитах Падуба и к Падубу мелькали то и дело. Робинсон отдавал должное домовитости миссис Падуб и сетовал, что она так и не стала матерью. Мать из нее получилась бы примерной. В записях Робинсона не было никаких свидетельств, что мисс Ламот или мисс Персчет показали сколько-нибудь хорошее знакомство с творчеством Падуба. Может быть, эта беседа приятная и неожиданная, или, как сказано в другом черновике, необычная, состоялась в другое время или в другом месте. Переписанные довольно-таки неразборчивым почерком Роланда, записи Робинсона выглядели странно, не так полнокровно и словно бы поутратили связь с обстоятельствами жизни писавшего. Роланд понимал, что переписанный текст — это уже не то, хотя бы потому, что в него наверняка вкрались неточности. Статистика показывает, что они почти неизбежны. Мортимер Собрайл заставлял своих аспирантов переписывать фрагменты текстов, обычно из произведений Рандольфа Генри Падуба, потом переписывать переписанное, перепечатывать то, что получилось, и придирчивым редакторским глазом выискивать ошибки. «Текстов без ошибок не бывает», — утверждал Собрайл. Даже изобретение простой в обращении к копировальной технике не избавило аспирантов от этих унизительных упражнений. Аспид с подобными методическими приемами не пользовался, хотя и он отмечал и исправлял чуму ошибок, раздражаясь одним и тем же набором колкостей по поводу упадка образования в Англии. В его время, — приговаривал он, — студенты правописанием владели, а уж поэзия, Библия просто входили в плоть и кровь. Чудное выражение «входить в плоть и кровь», — добавлял он. Можно подумать, что знание поэзии циркулирует в сердечно-сосудистой системе. «Струится в сердце», — как писал Вотсворт. Но в лучших английских традициях Аспид считал, что прививать недоучкам навыки, которых они лишены, — это не его дело. Им приходилось брести на ощупь в тумане его брюзгливо-презрительных обиняков. Роланд отправился разыскивать Аспидса в Британский музей. Он еще не решил, что именно рассказать Аспидсу, и хотел обдумать предстоящий разговор в читальном зале под высоким куполом. Роланду казалось, что, несмотря на его высоту, кислорода в зале на всех не хватает, и усердные читатели в сонном забытии постепенно сникают, как язычки пламени под стеклянным колпаком. Время было послеобеденное. Утро Роланд посвятил Крэбу Робинсону, а это значило, что посетители уже заняли все места за высокими просторными столами с нежно-голубой обивкой, лучами, расходящимися от администраторского стола, который кольцом охватила стойка каталога. Пришлось довольствоваться одним из столиков поменьше в секторе между лучами, обычным местом опоздавших. Это были заштатные столы, столы на птичьих правах, столы с заикающимися обозначениями ДД, ГГ, ОО. Роланд нашел себе место возле двери в конце стола ПП, падуб. Когда он впервые попал в читальный зал, то в упоение от того, что его допустили в святая святых мирознаний, вообразил себя в дантовском раю, где праведники, патриархи, непорочные девы занимают места на ступенях амфитеатра, как лепестки огромной розы или страницы огромного тома, некогда рассеянные по вселенной, а теперь вновь собравшиеся вместе. Тисненные буквы на столах, золото на голубом, также вызывали в памяти образы Средневековья. Если так, то подубоведник, притаившийся в недрах здания, был адом. Чтобы попасть туда, надо было спуститься по железным ступеням из читального зала, а чтобы выйти, отпереть высокую дверь и подняться в египетский город мертвых, где никогда не светило солнце, где на пришельца невидящими глазами смотрели фараоны, сидели на корточках песцы, стояли сфинксы и пустые саркофаги. Подубоведник, душное подземелье, уставленное металлическими картотеками, разделялся на стеклянные отсеки, в которых плескался стрекот пишущих машинок. Мертвенный свет неоновых ламп озарял подземелье, там и сям мерцали зеленые экраны читальных аппаратов для микрофильмов. Иногда, если замкнет ксерокс, по всему помещению разносился запах серы, слышались стоны, порой даже крики. Во всех подвальных помещениях Британского музея стоит тошнотворный кошачий дух. Кошки просачиваются сквозь решетки и пустотельный кирпич, шастают по углам, шарахаются от сердитого брызь, бывает, лакомятся поднесенным тайком угощением. Обычно аспиц восседал в своем логове, где были в обманчивом беспорядке разбросаны, а на самом деле по порядку разложены, материалы для великой книги, которую он редактировал. Сидя в ущелье между утесов из пухлых крапчатых папок, между утесов, ощетинившихся краями каталожных карточек, он перебирал груду узких бумажных листков. Позади порхала его бледная ассистентка Паула. Длинные бесцветные волосы, стянуты резинкой, большие очки, раскинувшие крылья бабочка, кончики пальцев, словно пыльно-серые подушечки. А за отсеком машинистки, в закутке из картотечных шкафов, обитала доктор Беатриса Пуховер, почти замурованная в своей пещере коробками с дневниками и перепиской Эллен Падуб. Аспицу было 54 года. Заняться редактированием собрания Падуба его побудило одно досадное воспоминание. Он родился в шотландской семье, и отец и дед его были школьными учителями. Вечерами у Камелька дед часто читал стихи — «Мармион», «Чайльд Гарольд», «Рагнарёк». Отец отправил юношу в Кембридж, и он учился в Даунинг-колледже у Фрэнка Реймонда Ливиса. Ливис проделал со спецом то же, что и со всеми серьезными студентами. Он показывал им величие, грандиозную и непреходящую значимость английской литературы, а сам лишал их всякой веры в то, что им по силам продолжить ее традиции или сказать в ней новое слово. Юный аспид сочинял стихи, но стоило ему представить, что скажет о них доктор Ливис, как все было сожжено. Семестровые и курсовые работы Аспиц писал лаконичным, расплывчатым, непроницаемым слогом. Судьба Аспица решилась на семинаре по датировке литературных произведений. Аудитория была набита битком, все места заняты, сидели даже на подлокотниках. Сухощавый, подвижный Ливис в рубашке с открытым воротом взобрался на подоконник, распахнул окно, и в аудитории повеяло свежестью, хлынул холодный кембриджский свет. Студентам раздали тексты для датировки. что-то из лирики трубадуров, отрывок из якобианской драмы, сатирические двустишия, написанные белым стихом рассуждения о вулканической грязи и любовный сонет. Уроки отца не прошли даром, а Спиц тут же узнал стихи. Все они были написаны одним человеком, Рандольфом Генри Падубом. Образчики его чревовещания, плоды его грузной эрудиции. Аспиц оказался перед выбором. Сразу назвать автора или дать семинару идти своим чередом. Пусть Ливис подталкивает незадачливых студентов к ошибочным выводам, а потом с аналитическим блеском показывает, как отличить подлинник от подделки, голос истинного чувства от викторианской безучастности. Аспиц решил промолчать, и Падуб был разоблачен Ливисом, а его творчество объявлено далеким от совершенства. Аспиц чувствовал, что своим молчанием словно бы предал Рандольфа Генри Падуба. Правда, уж если он кого и предал, то себя, своего деда, а может быть и доктора Ливиса. Но он искупил свою вину. Творчество Падуба стало темой его диссертации, называлась она «Осознанные доводы и неосознанные пристрастия. Причины душевного разлада в драматических поэмах Рандольфа Генри Падуба». Аспиц сделался падубоведом в ту пору, когда на Падуба смотрели как на старую рухлядь. К редактированию полного собрания поэтических произведений и пьес он, поддавшись на уговоры, приступил еще в 1959 году с благословения нынешнего лорда Падуба. Пожилой пер-методист был потомком одного из дальних родственников Падуба и унаследовал все нераспроданные рукописи поэта. В те годы Аспиц по наивности надеялся, что рано или поздно завершит издание и сможет взяться за другую работу. Обзаведясь непостоянным по численности штатом младших научных сотрудников, Ной Аспиц рассылал своих голубей и воронов по всем библиотекам мира. Сотрудники разлетались, унося с собой узкие листочки бумаги, смахивавшие на квитанции камеры хранения или талоны на льготный обед. На каждом листочке значились сведения, требующие изысканий. Полстроки, где, возможно, скрывалась цитата, неизвестно к чему относящееся название, ступица колеса римской колесницы, упоминание которой следовало найти в комментариях Гиббона, напасть из грез, мудрец, да неподобный, заимствованный, как выяснилось, из сна Декарта. Падуба интересовала все на свете. Арабская астрономия и средства передвижения в Африке, ангелы и чернильные орешки, гидравлика и гильотина, друиды и великая армия Наполеона, катары и типографщики-подмастерья, эктоплазма и солярный миф, и последняя трапеза мастодонта, найденного в вечной мерзлоте, и истинная природа манны. Тексты захлебывались и тонули в примечаниях. Примечания выглядели громоздко, резали глаз, но без них не обойтись, думал Аспиц, наблюдая, как на месте каждой решенной загадки, словно головы гидры, вырастают две нерешенные. Сидя в подземной полумгле, Аспиц часто размышлял о том, как личное в человеке растворяется в профессиональном. Каким был бы сейчас он, Аспиц, если бы выбрал профессию, к примеру, социального работника и распределял средства на жилищное строительство, или сделался полицейским и ломал голову над волосинками, обрывками кожи, отпечатками больших пальцев. Игра ума во вкусе Падуба. Каков был бы его умственный багаж, если бы он, Аспиц, пополнял его просто так для души, чем-то другим, не объедками, а обносками, оставшимися после Падуба. Бывали минуты, когда Аспиц отваживался признать очевидное. Эта работа растянется на всю его научную, а значит, на всю сознательную жизнь. Все мысли о чужих мыслях, все труды ради чужих трудов. Но потом он решал, что это не страшно, ведь Падуб ему интересен так же, как и много лет назад. Если он и состоял у Падуба в услужении, это приятная служба. Это Мортимеру Собрайлу вздумалось завладеть и распоряжаться падубом, а Аспиц знает свое место. Однажды по телевизору выступал какой-то натуралист, и Аспиц узнал в нем себя. Натуралист достал из мешочка погадку совы, отрыгнутые комки непереваренной пищи, снабдил комки ярлычками, затем разъял каждый пинцетом, прополоскал в мензурках с разными очищающими жидкостями и принялся сортировать и складывать осколки костей, клочки шерсти и зубы, спрессованные в извержениях совиного желудка, пытаясь восстановить облик мертвой землеройки или слепозмейки, которые были съедены живьем и пропутешествовали по совиным кишкам. Этот образ показался Аспицу удачным. Он подумывал развить его в стихотворение, но оказалось, что падуб его опередил. Он уже писал об археологе, который выискивает битвы прошлых лет средь крошева костей и черепов и щеб булатных, как досужий пастор, кончину мышки или слепозмейки вычитывает из погадки совьей, из блева белой тихокрылой смерти с кровавым клювом меж пушистых щек. Яспец гадал, то ли он обратил внимание на теленатуралиста по наущению засевших в мозгу строк падуба, то ли его разум обошелся без подсказчиков. Длинный проход между шкафами привел Роланда во владение Аспица, залитые ледяным свечением. Паула приветливо улыбнулась Роланду, а Аспиц нахмурился. Весь он был как будто раскрашен серым. Серая кожа, серо-стальные с проседью волосы, которые Аспиц, гордясь их не по возрасту сохранной густотой, отпускал подлиннее. Носил он твидовый пиджак, плисовые брюки, костюм, как и все в подземелье, солидный, поношенный, пыльный. Улыбался Аспиц добросовестной ироничной улыбкой, но она появлялась очень-очень редко. «Я, похоже, сделал открытие», — объявил Роланд. «А потом, окажется, его делали уже раз 20. Что там у вас?» «Я видел его экземпляр Вико. Там полным-полно записок, все его рукой, прямо на каждой странице. Это в лондонской библиотеке». «Собрайл уж, наверное, прочесал книгу вдоль и поперек». «Не похоже. Нет, нет, не похоже. Записки по краям черные от пыли, черные по обрезу. Их не вынимали уже много лет, может, вообще не вынимали. Я кое-что просмотрел». «Стоящий материал?» «Очень стоящий. Огромной ценности». Аспиц, стараясь скрыть волнение, принялся скреплять листочки бумаги. «Надо будет проверить. Я сам посмотрю. Съезжу и посмотрю. Вы там все оставили как было?» «Ну, конечно. Правда, когда книгу раскрыли, кое-какие записки повыпадали, но мы их положили, по-моему, точно на прежнее место». «Не понимаю. Я-то думал, Собрайл вездесущ. А вы пока никому ни слова, слышите? Иначе ваша находка упорхнет за океан, а у лондонской библиотеки появятся средства на новые ковры и кофейный автомат. И Собрайл снова пришлет нам издевательский сочувственный факс, любезное предложение воспользоваться стентоновскими материалами и обещание помочь с микрофильмами. Вы никому не говорили?» «Только библиотекарю». «Поеду туда. Нету денег, будем бить на патриотизм, а то эта прорва все засосет». «Библиотека не согласится. Если Собрайл взмахнет чековой книжкой, я ни за кого не ручаюсь. Разве они устоят?» Аспиц поспешно натянул пальто, что-то вроде потертой офицерской шинели. Роланд уже отбросил мысль, впрочем, нелепую, поговорить с шефом о похищенных письмах. Он только спросил: «А что вам известно об авторе по фамилии Ламот?» «Исидор Ламот, Mythologize, 1832. Mythologize indigène de la Bretagne et de la Grande-Bretagne». Примечание. Мифология. Мифология коренного населения Британии, Великобритании. Французский. Еще «Mythologie de Française». Примечание. Французская мифология. Французский. Грандиозный научный компедиум легенд и фольклор. Сквозная тема, модные в те годы поиски единого ключа ко всем мифологиям, и еще интерес к бретонской национальной самобытности и культуре. Падуп определенно их читал, но где использовал, не помню. А вот еще какая-то мисс Ламот. Ах, да, дочь, которая писала религиозные стихи, да? Беспросветная книжица под названием «Единая на потребу». И сборник детских сказок, сказки, рассказанные в ноябре. Прочтешь — на ночь не заснешь. И какая-то эпическая поэма, говорят, совершенно неудобочитаемая. «Я слышала, Ламот сильно интересуются феминистки», — сказала Паула. «Иначе и быть не может. Не Рандольфом же Падубом им интересоваться», — фыркнул Аспиц. «С тех пор, как наша общая знакомая вон из той комнаты раскопала такие бесконечные дневники Эллен, они только их и читают. Им кажется, будто Рандольф Падуб не давал жене заниматься писательством, а сам эксплуатировал ее творческую фантазию. Доказать это будет непросто, да они, по-моему, доказательства не ищут. Они знают истину, даже не успев до нее докопаться. Единственный довод — это то, что Эллен чуть ли не дни напролет проводила на диване, как будто это так уж необычно для дамы ее положения в те времена». Да уж, феминисткам, как, впрочем, и Беатрисе, придется трудно. Эллен Падуб — бесцветная особа. Не Джейн Карлейль, даже обидно, что не Джейн Карлейль. Беатриса, бедняжка, задумала показать, что Эллен Падуб была заботлива до самоотверженности и, давая рыться в дневнике, отмечать каждый рецепт крыжовенного варенья, каждую веселительную прогулку в Бродстерс. 25 лет рылой, шутка сказать. А через 25 лет оказывается, что заботливость и самоотверженность больше не в чести. Сегодня изволь доказывать, что Эллен Падуб была страдалица, бунтарка, нераскрытое дарование. Бедная Беатриса. За все эти годы одна единственная публикация — «Спутницы жизни», тоненькая брошюрка 50-го года издания. Нынешние феминистки плевались. В заглавии никакой иронии. Маленькая антология мудрых, тонких, трогательных высказываний жен великих людей. Дороти Уотсворт, Джейн Карлейль, Эмили Теннисон, Эллен Падуб. Центр женских исследований рад бы заполучить и издать дневники Эллен, но не может. Официальный редактор — старушка Беа. Она, бедняжка, никак не сообразит, откуда все ее неудачи. У Роланда не было никакого желания выслушивать очередной монолог Аспица о неувидевшем до сих пор свет издании дневников Эллен Падуб, которое готовила Беатриса Пуховер. В голосе Аспица, когда он заговаривал о Беатрисе, пробивалось такое бешеное раздражение, что Роланд вспоминал заливистый лай гончих перед травлей. Вживую он этот лай ни разу не слышал, только по телевизору. При мысли же о Собрайле Аспиц заговорщицким видом озирался. Аспиц отправился в лондонскую библиотеку. Роланд не вызвался поехать вместе с ним, а пошел искать, где можно выпить кофе. Потом надо будет порыскать по каталогам, поразузнать, кто и что писал про мисс Ламот, которая уже начинает обрастать биографией. Обычная работа, когда хочешь разглядеть за мертвым именем живого человека. Поднявшись в египетский зал, Роланд очутился в окружении каменных тяжеловесов. Между расставленными ножищами одного атлета он увидел, как по залу стремительно движется что-то бело-золотистое. Что-то оказалось Фергусом Вулфом, который тоже вышел на поиски кофе. Долговязый Фергус носил плотный свитер ослепительной белизны и мешковатые брюки, как у японских мастеров боевых искусств. Длинноватые медно-золотистые волосы были на висках подстрижены покороче, прическа в духе 30-х годов, подправленная по моде 80-х. При виде Роланда Фергус радостно блеснул голубыми глазами и расплылся в довольной плотоядной улыбке, сверкнув таким белозубым оскалом, что дух захватывало. Фергус был старше Роланда, дитя 60-х, он бросил университет, зажил вольной жизнью, побывал в Париже в пору студенческих волнений, с благоговением ловил каждое слово Барта и Фуко, а потом вернулся и заблистал в колледже принца Альберта. Человек он был, в общем-то, славный, но многих его знакомых не оставляло смутное чувство, что по какой-то неведомой причине его стоит опасаться. Роланду Фергус нравился. Ему казалось, что и Фергус относится к нему с симпатией. Сейчас Фергус работал над деконструктивистским анализом бальзаковского «неведомого шедевра». Роланд уже перестал удивляться, что факультет английской литературы финансирует исследования французских авторов. Других тем, как видно, все равно не подворачивалось. Притом Роланд не хотел, чтобы его недоумение расценили как узость интересов. Сам он владел французским хорошо, не напрасно мать с таким рвением заправляла его образованием. Развалившись на банкетке в кафетерии, Фергус объяснял, что задача его исследования — произвести деконструкцию объекта, который уже сам деконструировался. Ведь в новелле Бальзака идет речь о картине, которая оказывается просто-напросто беспорядочным нагромождением мазков. Роланд из вежливости выслушал и спросил. «Ты что-нибудь знаешь о такой мисс Ламот? Примерно 50-е годы прошлого века писала детские сказки и религиозные стихи. Фергус разразился что-то уж слишком продолжительным хохотом и бросил «Еще бы не знать». «И кто она?» «Кристобель Ламот, дочь Исидора Ламота, собирателя мифов. Единая на потребу, сказки, рассказанные в ноябре. Эпическая поэма «Мелюзина» — поразительная штука. Слышал про Мелюзину? Это была фея. Она хотела обрести душу и для этого вышла замуж за смертного, но заключила с ним договор. По субботам она будет уединяться, а он, чтобы за ней не подсматривал. Много лет он этот договор соблюдал. Мелюзина родила ему 6 сыновей, и у каждого какой-нибудь странный изъян. Лишнее ухо, огромные клыки, у того на щеке растет яблоко, у этого 3 глаза, все в таком духе. Одного звали Жофруа Большой Зуб, другого — Рибль Ужасный. Мелюзина строила замки. Настоящие, они до сих пор сохранились в Пуату. В конце концов, муж, разумеется, не удержался, заглянул в замочную скважину. Или еще есть версия, что он проделал в стальной двери дыру острием меча и увидел, что Мелюзина резвится себе в просторной мраморной купальне. Ниже пояса тело у нее было как рыбий или змеиный хвост, по словам Рабле Андуи, что-то вроде здоровенной колбасы, прозрачный символ. И от ударов этого ее мускулистого хвоста вода так и кипела. Муж и виду не подал, что знает. Она тоже держалась, как ни в чем не бывало. Но вот однажды Буяну Жофруа не понравилось, что его брат Фромонт нашел убежище в монастыре и не хочет оттуда уходить. Жофруа обложил монастырь хворостом и поджег. Монахи, Фромонт — все сгорели. И тогда Раймондин, этот самый рыцарь, муж, воскликнул. «Это все ты виновата! Надо же мне было взять в жены мерзкую змею!» Мелюзина упрекнула его за нарушение слова, обернулась драконом, со страшным шумом взвелась над замком, облетела его, тараня крепостные башни, и умчалась прочь. Ах, да, она еще приказала мужу во что бы то ни стало убить Арибли, иначе он их всех погубит, и Раймондин так и сделал. А Мелюзина до сих пор является графом Лузиньянским, когда кому-нибудь суждено умереть. Как белая дама, фата бьянка. Интерпретаций легенды, как понимаешь, множество. Исследует и символическое значение, и мифологические корни, и психоаналитическую подоплеку. Кристобаль Ламотт написала свою длинную замысловатую поэму про мелюзину в 60-е годы, а опубликовали ее в начале 70-х. Любопытнейшее произведение. Трагизм, романтичности, символики, хоть отбавляй. Как в сновидении. Фантастические твари, во всем потаенный смысл, прямо-таки жутковатая чувственность. Или вчувствованность. Феминистки от мелюзины без ума. Они говорят, что в ней выражена бесплодная женская страсть. Они-то и открыли поэму заново. Правда, Вирджиния Вулф тоже ее читала. Она расценивала мелюзину как образное доказательство того, что творческое сознание по сути своей андрогинно. А вот современные феминистки считают, что мелюзина в своей купальне символизирует самодостаточную женскую сексуальность, которая обходится без всяких там мужчин. Мне мелюзина нравится. Какая-то в ней тревожность, мечущийся взгляд. То обстоятельнейшее описание чешуйчатого хвоста, то баталии космического размаха. Ценные сведения. Надо почитать. «А зачем тебе это?» Нашел упоминание у Рандольфа Падуба. Ну, Рандольф Падуб чего только не упоминал. Что смеешься? А я ведь стал специалистом по Кристобаль Ламотт не по своей воле. Есть на свете два человека, две женщины, которым известно о Кристобаль все, что только можно знать. Одна — профессор Леонора Стерн из Таллахасси. Другая — Мод Бейли из Линкольнского университета. Я с ними познакомился в Париже на той конференции по текстуальности и сексуальности. Помнишь, я как-то ездил? Мужчины они, по-моему, терпеть не могут. Но у меня с Мод Громовержицей получился-таки непродолжительный романчик. Сперва в Париже, потом здесь. Он умолк и, задумавшись, нахмурился. Хотел что-то добавить, открыл было рот, но передумал. Помолчав, все-таки продолжил. Она, Мод, руководит у себя в Линкольне женским информационным центром. Там сколько угодно неопубликованных рукописей Кристобаль. Так что, если тебе нужно что-то из ряда вон выходящее, обратись туда. Может, и правда обратиться? Спасибо. А что она за человек, это Мод Бейли? Она меня не съест? Она мужчин не ест, она их замораживает. Выпалил Фергус тоном, не поддающимся никакой интерпретации.